В этот день Сережа спас много морских зверей. На прощание рыбки сверкали серебристой чешуей. Улитки вытягивали в воде рожки, а маленький осьминожек сделался красным, потом зеленым, потом желтым, как песок на дне, и скрылся из глаз. «Эх!» — вздохнул Сережа. «Если бы китенок превратился в рыбку, я бы тоже спас его». Глава 7. Прошло 3 дня, а Наташин папа все не приезжал. Еды оставалось совсем мало. Наташа и Сережа ходили по берегу и искали рыб. Шторма больше не было, и рыб не выбрасывало на берег. «Знаешь, — сказала Наташа, — завтра утром мы пойдем на птичий базар, наберем яиц». Сережа очень удивился. «А разве здесь есть базар, как в городе?» Утром они пошли вдоль берега на другой конец острова. Сначала Сережа услышал издалека шум. Он подумал, что квакает очень много лягушек. Они подошли к белым скалам. Скалы были белые от птиц. Птицы громко кричали, и Сережа даже не слышал, что ему говорила Наташа. На каждом выступе скалы, в каждой ямке сидели кайры. Сережа вскарабкался повыше на скалу. Кайры даже не обращали на него внимания. Одна кайра улетела в море и оставила на земле теплое яйцо. Сережа поднял его и отдал Наташе. Вдруг подул ветер, и яйца закрутились на камнях. Яйцо с одного конца было тяжелое, а с другого совсем легкое, как Ванька-встанька. И ветер не мог сдуть яйца даже с голой скалы. Сережа собирал яйца и отдавал Наташе. Они быстро набрали полную корзину яиц и, довольные, пошли домой. Глава 8. Наташа ждала папу и каждый день жарила яичницу из кайриных яиц. Песцы уже не боялись Сережи, и он помогал Наташе их кормить. Он заметил, что все песцы разные. Есть хитрые, они подкрадывались и отнимали корм у других песцов. А есть и такие, которые совсем не брали корма. Они бегали на птичий базар и там воровали яйца. Сережа привык жить на острове. Ему даже хотелось, чтобы Наташин папа никогда не приезжал. Но папа приехал на катере и очень удивился, когда увидел Сережу. Наташа рассказала папе, как Сережа приплыл на пароходе и что ему нужно скорее домой, а то он опоздает в школу. Наташа проводила Сережу до берега, и папа отвез его на катере обратно домой, во Владивосток. Дома мама ругала Сережу. Сережа рассказал ей про песцовую землю. Мама то плакала, то смеялась. Она была рада, что Сережа нашелся. Глава 9. Теперь Сережа ходит в школу. На стене у него висит карта. На карте посреди синего моря Сережа нарисовал красный кружок. Это остров, где живет Наташа. Он называется «Песцовая земля». После уроков Сережа каждый день ходит в порт и смотрит на корабли. Сережа ждет весны. Весной, когда кончатся занятия в школе, он обязательно попросит какого-нибудь капитана отвезти его на песцовую землю. В пустыне. Глава 1. Пустыня как море, только вместо воды песок. И песок в пустыне как волны. Волны песка называются барханы. В сильный ветер барханы передвигаются и засыпают все на своем пути. Глава 2. По зыбучим пескам лучше всего ехать на верблюде. Верблюд может несколько дней не пить и не есть, а сухих и жестких колючек ему хватает, чтобы быть сытым. Широкие мозолистые подошвы ног не дают верблюду увязнуть в песке. У верблюдов широкий шаг. Когда верблюды идут по пустыне, кажется, что они не торопятся. Но попробуй отстать от каравана, и последний верблюд мелькнет за барханом, а ты не догонишь караван даже бегом. Глава 3. Хорошо ехать между верблюжьими горбами. Похоже, как будто плывешь на лодке. То качнет вперед, то назад. Ты сидишь высоко, и далеко видно вокруг. Вон на высоком бархане лежит серая лисица, караганка. Свернулась калачиком, нос уткнула в хвост и посматривает на караван. Глава 4. Вдруг верблюд приостановился, топнул передней ногой и пошел опять. Это он клеща раздавил.